Глава 12. Череп. Дайкон оказался единственным, кто выразил восторг по поводу сколь пылкого, столь и простодушного заявления миссис Клэр. Доктор Акрингтон, метнув на сестру уничтожающий взгляд, заявил, что она городит вздор. Словно несведущему младенцу, он терпеливо пояснил, что даже в этом случае... Если бы удар к Вестингу носил сам Кинг-Конг, тропа бы не обрушилась. Да и Фолс бы неминуемо услышал шум схватки. Полковник поддержал доктора, напомнив, что, устанавливая флажки, маори забивали металлические стержни тяжеленной кувалдой. И ничего. — Да, вы правы, — согласилась миссис Клэр. Столь быстро, что мужчины посмотрели на нее с подозрением. «Да и как мог кто-то на него напасть?» — не выдержала Барбара. «Когда мы только что выяснили, что никого из нас там в это время в помине не было!» «Браво!» — вскричал Гаунд. «Устами младенца глаголит истина!» «Вообще-то среди нас есть некто, кому такой подвиг был вполне под силу», — заметил Саймон, покосившись на Фолса. «Вы имеете в виду меня?» — спросил тот. «Верно, да, вы правы, разумеется». — В конце концов, — не унимался Саймон, — почему мы должны верить вам на слово? Тем более, что Белл, поспешив на крик, застал на месте происшествия именно вас, в гордом одиночестве, между прочим. — Да, но ведь я не ношу подкованные ботинки. — Да, тут вам повезло, — с нескрываемым сожалением произнес Саймон. — Кстати, раз уж речь зашла о ботинках, вот что я вам скажу. У самого Квестинга водилась пара такой обуви. Я могу это доказать. Дайкон уж хорошо изучил Саймона и понял, что парень просто сгорает от нетерпения поделиться своей находкой на пике ранги. Он попытался подать знак Саймону, чуть сдвинув брови, но тот уже так увлекся, что ничего вокруг не замечал. И вот не прошло и 3 минут, как все присутствующие уже знали об отпечатках, обнаруженных ими на каменистом уступе. — Пусть полицейские только покажут мне этот обвалившийся ком земли, я сразу скажу им, тот это след или нет. Заодно пусть прогуляются на пик и полюбуются на наши отпечатки. Саймон тут же оказался в центре всеобщего внимания. Пожурив племянника за сокрытие бесценных сведений, доктор Акрингтон громогласно возвестил, что, по его мнению, Саймон неопровержимо доказал, что Квестинг занимался шпионской деятельностью. — Держу пари, — заключил он, — что этот мерзавец дал дёру, причем наверняка в тех же самых кованых ботинках. Снаружи послышались голоса. Обернувшись через плечо, Дайкон увидел в окно вереницы приближающихся к веранде полицейских помощников Уэбли. Дайкону вдруг показалось, что он грезит, что события этого нескончаемого утра повторяются заново, ибо вся троица выглядела точь-в-точь, как и в прошлый раз. Первый из них нес вновь перепачканный грязью увесистый мешок, который старался держать от себя подальше, а двое других шли, медленно выстроившись гуськом, и тащили багры и вилы. Сердце Дайкона заколотилось так, что грозило вот-вот выпрыгнуть из груди. Приблизившись к веранде, полицейские заметили собравшихся в столовой и приостановились. Обе группы людей уставились друг на друга. В эту самую минуту к дому подкатил автомобиль, из которого выбрались Уэбли и какой-то старик. Между ними и тройкой грязекопателей состоялся короткий разговор. Миссис Клэр и Барбара, сидевшие к окну спиной, теперь тоже обернулись и пожирали глазами полицейских. — Секундочку, Агнес, — произнес доктор Акрингтон, — послушай меня, не отвлекайся. Барбара, перестань пялиться в окно, вы меня слышите? — Да, Джеймс. — Да, дядя Джеймс. Обе послушно повернулись к нему. Дайкон, которому тоже не хотелось, чтобы Барбара видела новоприбывших с их очередной находкой, быстро поднялся и встал за спинкой ее стула. Доктор Акрингтон заговорил с нарочитой громкостью. Полковник Клэр, его жена и дочь смотрели на доктора во все глаза, тогда как остальные даже из вежливости не делали вид, что замечают его. Дайкон пытался догадаться по их лицам, что происходит за окном. — Повторяю, — говорил доктор Акрингтон, — все это ясно, как божий день. Квестинг переоделся в рабочее тряпье, обрушил тропинку, утопил костюм в кипятке и был таков. Нам же полагалось принять как факт, что он расстался с жизнью. — И все равно он поступил глупо, оставив отпечаток ботинка, — произнес Дайкон и в то же мгновение заметил, как Саймон вытаращил глаза. — Он рассчитывал, что этот ком утонет в котле, Белл. Собственно говоря, так и должно было случиться. Саймон стиснул кулаки. Фолс изогнул бровь, да и сам доктор Акрингтон, все чаще и чаще, посматривая в окно, начал говорить не в попад. «Готов биться об заклад», — пробормотал он. «Если Квестинга найдут, он будет весь в грязи, то есть, я хотел сказать, в подкованных башмаках. Смотрите!» — вскричал Саймон, указывая пальцем в окно. Все уставились на полицейских. Те расступились. Уэбли достал что-то из мешка и теперь держал в руке. Это был тяжелый ботинок, сплошь облепленный грязью. Ботинок увидели все. Уэбли принес его в столовую и поставил на газету, расстеленную посреди стола. Грязь уж он, насколько мог, обтер. Кожаное изделие неимоверно разбухло и покорежилось. Некоторые металлические ушки вывалились, а верх местами отслоился от подошвы. В каблуке осталось всего два чудом державшихся гвоздя, вместо остальных зияли дырки. Бесстрастно глядя на свою добычу, сержант Уэбли спросил. — Может быть, кто-нибудь из вас опознает эту вещь? Второй ботинок мы тоже нашли. Все молчали. — Мы их выудили с помощью вилл. — добавил Уэбли. — Значит, никто не узнает. Доктор Акрингтон как-то странно дернулся и поежился. — Вы хотели что-то сказать, доктор, — оживился Уэбли. — Я думаю, мне кажется, что эти ботинки принадлежали Квестингу. — Вот как? — Разве вы не говорили мне, что он был в вечерних туфлях? — Говорил? — кивнул доктор Акрингтон. — Но с тех пор кое-что изменилось. Мой племянник вам все объяснит. На мгновение Дайкону показалось, что на лице Уэбли промелькнуло разочарование. Потом полицейский овладел собой и с прежним скучающим видом спросил Саймона. — Это вы, что ли? Саймон охотно пустился в пространный рассказ о приключении на пике Ранги. Правда, Дайкона упомянуть забыл. Накануне, сидя в засаде напротив пика, я видел, как Квестинг подает с уступа сигналы. Вот почему вчера утром я поспешил прямиком туда, я рассчитывал разыскать какие-нибудь следы, вот и наткнулся на них. Два совершенно четких отпечатка. Я мигом догадался, что он сидел на корточках под выступом скалы. Дайте-ка я взгляну на подошву, я вам сразу скажу, их следы я видел или нет. Идет? Уэбли вышел и вскоре вернулся со вторым ботинком. Судя по внешнему виду, тому пришлось в крутом кипятке еще менее сладко, чем его собрату. Уэбли молча положил оба ботинка перед Саймоном. — Многие гвозди уже выпали, — сказал Уэбли, — но дырки остались. Саймон склонился над ботинками и принялся, шевеля губами, считать гвозди и дырки. Лицо его постепенно багровело. — Ну что? — любопытствовал Уэбли. — Не торопите меня, — пробормотал Саймон и вдруг смущенно хихикнул. — Мне нужно немного пораскинуть мозгами, так сразу и не сообразишь. — Да, — безучастно произнес Уэбли. Саймон попытался сосредоточиться. Гаон закурил. — Похоже, наш юный сыщик погрузился в транс, — сказал он. Я не собираюсь дожидаться, пока его осенит. Мне не так уж много осталось жить, и жаль тратить эти недолгие годы впустую. Вы позволите мне уйти? — Хватит поясничать, — свирепо прорычал Саймон. — Это слишком важно. Оставайтесь здесь. Дайкон достал записную книжку, и Саймон, радостно взревев, выхватил ее из рук секретаря. — Во! Чего ж вы мне сразу ее не дали? Он лихорадочно зашуршал страничками. — Вот что я вспоминал, мистер Уэбли! Я ведь сразу понял, насколько важны для нас эти следы, поэтому просил Белла зарисовать их. Секундочку, сейчас найду. — А разве мистер Белл был там вместе с вами? — Ну, конечно, я прихватил его с собой в качестве свидетеля. — Вот! — радостно вскричал Саймон. — Нашел! Взгляните сами. Дайкон, который срисовывал следы, прекрасно помнил их. Он почти сразу решил, что они были оставлены именно этой парой ботинок. Оставшиеся гвозди и дырки в точности соответствовали отпечаткам каблуков, запечатлевшимся в его памяти. Тем временем Уэбли, сравнив рисунки с грязными ботинками, тяжело засопел и перевел взгляд на Дайкона. — Вы не возражаете, мистер Белл, если я прихвачу эту страничку? — Нет. — Пожалуйста, мистер Уэбли, — великодушно разрешил Саймон. — Премного благодарен, мистер Белл, — сказал Уэбли, аккуратно извлекая листок из книжки. — А где же теперь находится наш беглец, доктор Акрингтон? — ехидно осведомился Гаунт. — Скачет по горам в рабочем комбинезоне и лакированных туфлях или голышом разгуливает? Доктор Акрингтон метнул на актера убийственный взгляд и промолчал. — О, я вижу, доктор, вы поделились с ними своей версией, — спросил Уэбли. — Вы по-прежнему считаете, что Квестинг сбежал? — По-моему, это плохо согласуется с нашей находкой. Как вам кажется? — Кто знает, — пожал плечами доктор Акрингтон, который определенно не хотел сдаваться без боя. — Я вполне допускаю, что Квестинг, заметив, что наследил, снял ботинки и швырнул в кипяток. — Вы такой же мастак плести небылицы, как те писаки, которые утверждают, что будто бы творения Шекспира принадлежат перу Бэкона, — презрительно произнес Гаунт. — Что за ахинею вы несете, Гаунт? Еще несколько минут назад вы сами со мною соглашались. Ну, просто несерьезно так быстро менять свое мнение. По зрелым размышлениям я пришел к выводу, что ваши все догадки и умозаключения вздорны, — заявил Гаунт. Более того, признаюсь честно, мне нет ровным счетом никакого дела до того, толкнули Квестинга, ударили, сварили или жарили. Главное, что я чист, как стеклышко. Если я вам понадоблюсь, сержант Уэбли, вы найдете меня в моей комнате. — Хорошо, мистер Гаунт, я не возражаю, — ответил Уэбли, провожая его взглядом. — Спасибо за помощь. После ухода Гаунта беседа приняла беспорядочный характер. Все заговорили разом. Дайкон услышал голос Уэбли, провозгласившего, что хотел бы осмотреть жилые помещения. Миссис Клэр заявила, что там не убрано. Оказывается, события последних 12 часов так повлияли на Хою, что девушка напрочь забыла о своих обязанностях. И ночь она провела в селении, которое, по словам миссис Клэр, буквально ходуном ходило от самых диких слухов и домыслов. — Странные они все-таки, — сказала миссис Клэр сержанту. — Сколько раз мы пытались развеять их суеверие, но все тщетно, как лбом об стенку убьешься. В ответ Уэбли только выразил желание, чтобы в комнатах ничего не трогали, и предположил, что никто не станет возражать против осмотра. Кроме того, он зловеще добавил, чтобы никто далеко не разбредался, поскольку у него может возникнуть необходимость для повторной беседы с любым из гостей или домочадцев. После чего направился с полковником в кабинет. Мистер Фолс проводил их задумчивым взглядом. Отправившись на поиски своего патрона, Дайкон застал его на софе с закрытыми глазами. — Ну что? — спросил Гаунт, не открывая глаз. — Собрание окончено, сэр. — Я тут предавался раздумьям. Неплохо бы найти этого юнца, который видел, как я шел по шоссе. — Эру Саула? — Да. — Пусть возьмут с него показания. — Он подтвердит мое алиби. Актер открыл глаза. — Передай мое пожелание этому недоношенному сержанту. — Боюсь, он сейчас занят, — — осторожно ответил Дайкон. Предложение хозяина пришлось ему не по душе. — Хорошо. Но только ты не тяни. Я понимаю, что для тебя это пустяк, но для меня это защита от обвинения в убийстве. — мрачно добавил Гаунд. — У вас есть еще поручение? — Нет. Я совершенно разбит и измочален, и хочу побыть один. — Хорошо бы... Дурное настроение Гаунта продлилось как можно дольше, — подумал Дайкон и вышел на веранду. Там не было ни души. Спустившись по ступенькам, он пересек пемзовую террасу и принялся шагать туда-обратно по тропинке, ведущей к озеру и термальным источникам. Над Ваэ-Ат-Та-Тапу висела почти могильная тишина. Непривычных звуков работы, всегда кипевшей в доме по утрам, ни звонких голосов миссис Клэр и Барбары, имевших обыкновение перекликаться друг с другом из разных комнат. В столовой суетилась Хоя. Наконец из-за дома вынырнули Саймон со Смитом. Саймон оживленно жестикулировал, размахивая руками. Из кабинета вышел Уэбли, отомкнул ключом дверь комнаты Квестинга и скрылся внутри. Дайкон был настолько взволнован, что почти не мог более размышлять о тайне исчезновения Квестинга. И вот на веранде показалась Барбара. Оглянувшись по сторонам, она заметила Дайкона. Молодой человек радостно замахал ей. Девушка, чуть поколебавшись, оглянулась, затем спустилась по ступенькам и зашагала к нему. — Чем вы занимались все это время? — спросил Дайкон. — Сама не знаю. Слонялась без толку, дурака валяла. Нужно бы насчет обеда похлопотать, но нет настроения. И у меня тоже. Может, присядем на минутку? Я вконец извелся, метался взад-вперед, как тигр в клетке. Я должна чем-то заняться, — сказала Барбара. Не могу сейчас сидеть, сложа руки. Может, пойдем прогуляемся? — О, Дайкон, что нас всех ждет! — срывающимся голосом воскликнула девушка. Дайкон задумался над ответом, а Барбара, не дождавшись, спросила, — Вы тоже ведь считаете, что он мертв, да? — Да. — Не задумываясь, — ответил Дайкон. — Думаете, его убили? Взглянув ему в глаза, Барбара ответила сама, — Да, вижу, что думаете. — Логических причин для этого нет, — возразил Дайкон. — Просто сам не пойму, в чем дело. Я уж, безусловно, не верю в версию доктора Акрингтона. Он вконец помешался, пытаясь завербовать всех в свои сторонники, и упрям, словно стадо диких ослов. — Да, дядюшка Джеймс обожает спорить, — вздохнула девушка. — По любому поводу, даже самому несерьезному. И он ничего не может с собой поделать. Любая самая пустяшная беседа может в мгновение ока перерасти у него в бурную свару. И... Тем не менее, хотя в это почти невозможно поверить, его можно убедить. В конечном итоге, только к тому времени вы уж настолько устанете и выдохнетесь, что забудете, из-за чего начался весь сыр-бор. — Понятно. — Он действует методом проб и ошибок. — Да, как любой настоящий ученый. — Возможно. — Вот о чем я хотела вас спросить, — произнесла Барбара, чуть помолчав. Дело пустяшное, но меня тревожит. А вдруг окажется, что Квестинга... Она замялась. — Убили? — Да, трудно с непривычки выговорить это слово. Может, остановимся пока на несчастном случае? — Нет, благодарю покорно. Убийство так убийство. Но дело в том, что полиция станет интересоваться любыми мельчайшими подробностями, расспрашивать про прошлый вечер, да? — Должно быть, довольно гнусная процедура. — Увы, — вздохнула Барбара, — не сердитесь на меня, глупую, но скажите, должна ли я рассказывать им про свое новое платье? У Дайкона отвисла челюсть. — А с какой стати, — проблеял он, — ну, я хотела сказать, словом, рассказать ли им про Квестинга, как он подкатил ко мне и начал разговаривать в таком тоне, будто подарок исходил от него. Приведенный в ужас столь очевидной нелепицей, Дайкон воскликнул. — Господи, что за дикая чушь! — Вот, видите! — укоризненно всплеснула руками Барбара. Вы опять на меня злитесь. Не понимаю, почему вы так вскидываетесь всякий раз, как я упоминаю про это платье. Да, я по-прежнему думаю, что подарил мне его Квестинг. Он единственный из всех наших знакомых, кто мог бы позволить себе столь экстравагантную выходку. Дайкон перевел дыхание. — Послушайте, — сказал он, — я все уши прожужжал Квестингу, что это чертово платье прислала ваша пресловутая тетка из Индии. Он смекнул, что Индия находится на краю света, и решил, что может спокойно сыграть роль добренького крестного из сказки. Но ведь в любом случае... Голос Дайкона внезапно треснул и препротивно задребезжал. — Какое это имеет отношение к делу? Вам вовсе не обязательно обсуждать с полицией проблемы своего гардероба. Не глупите. Отвечайте на все вопросы, но об остальном лучше молчать. Хорошо, Барбара, обещайте. Я подумаю, — с сомнением произнесла Барбара, грызя ноготь. Просто мне почему-то кажется, что рано или поздно история с моим платьем непременно всплывет. Дайкон был в замешательстве. Если Гаунта выведут на чистую воду, дело примет совсем иной оборот. Тогда его размолвка с Квестингом уже не будет выглядеть столь невинной. Дайкон ругался, насмехался и молил. Барбара внимательно выслушала его и, наконец, пообещала, что не станет рассказывать про платье, не известив об этом наберет Дайкона. Хотя, признаться, — добавила она, — мне непонятно, из-за чего вы так раскипятились. Платье не имеет никакого отношения к делу. Это может заронить какие-нибудь нелепые подозрения в их дурацкие мозги. Ведь всем известно, что полицейский народ крайне подозрительный. Брякнешь им что-нибудь лишнее и пиши пропало, так что лучше помалкивать. Не знают и ладно. Они еще немного побродили. Дайкону показалось, что... Разговор про платье девушка завела случайно, в последнее мгновение переключившись на него с того, о чем хотела сказать на самом деле. Он несколько раз перехватывал ее устремленный на дверь Гаунта мечтательный взгляд. Вдруг Барбара остановилась и, переминаясь с ноги на ногу и пряча глаза, спросила: — Вы, должно быть, очень опытный мужчина. Сердце Дайкона ёкнуло. — Признаться, вы застали меня этим вопросом врасплох, — выдавил он. — Что вы имеете в виду, что у меня порочная натура? — Нет, конечно, — ответила девушка, густо покраснев. — Я имела в виду совсем другое. Вы, наверное, хорошо понимаете актерскую душу. — Ах, вот вы о чем. — Да, актерских страстей насмотрелся и наслушался предостаточно. — А что? Барбара затараторила, как пулемет. Ведь чувствительные люди всегда очень ранимы, верно? У них ведь такая тонкая натура, они такие уязвимые, просто как дети, правда? Вдруг она подняла голову и посмотрела на Дайкона с сомнением. Вот, значит, чего этот старый фат наболтал ей тогда на берегу? С горечью подумал Дайкон, пока я как дурак карабкался по скалам. В том смысле, — продолжала Барбара, — что они воспринимают все не так, как все остальные. Следовательно, и реагирует на случившееся совсем иначе. То, что кажется нам пустяком, может выбить их из колеи, верно? Ну, вообще-то, поэтому... Поспешно прервала его Барбара. И обращаться с таким человеком следует, как с китайским фарфором, а не с глиняным горшком. — По-моему, это так совершенно очевидно, — пожал плечами Дайкон. — Значит, вы согласны со мной? За последние 6 лет, — осторожно произнес Дайкон, — мне только и приходилось, что сталкиваться с различными бурными проявлениями ранимой актерской натуры. В основном они изливались на меня, поэтому, в отличие от вас, я не могу говорить о них с восторженным придыханием, однако в целом вы правы. — Надеюсь, — вздохнула Барбара. — Актеров отличает умение давать выход своим чувствам. Они приучены не подавлять их, а выплескивать наружу. Если актер разгневан, то он говорит себе: «Черт, ну и зол же я! Вот каков я должен быть, когда рассвирепею! И вот как мне изобразить это состояние!» Это вовсе не значит, что он сердится иначе, чем ты или другая девушка, которая кусает губы или хватается за сердце. а потом часов шесть спустя соображает, что нужно было сказать. Нет, он просто все показывает и высказывает сразу. Он не привык сдерживаться. Если кто-то ему нравится, он это демонстрирует нежными речами и мурлыкающим голосом. При сильном огорчении или волнении у него срывается голос, а в остальном он ничем не отличается от простых смертных, просто он делает все более взвешенно. — Вы так цинично рассуждаете, — пробормотала Барбара. Глаза ее наполнились слезами. Дайкон взял ее за руку. — Знаете, почему я все это вам говорю? — спросил он. — Будь я просто благовоспитанным и галантным рыцарем, я бы в ответ на ваши слова только безропотно и согласно мычал, выражая тем самым готовность принести нас обоих в жертву великому актеру. Как секретарь Гаунта я тоже должен был бы помалкивать, наблюдая, как вы сходите по нему с ума, но у меня ничего не получается. А все потому, что я безумно влюблен в вас. Ну вот, у Эбли и твой отец вышли на веранду, больше нам говорить нельзя. Я люблю вас и буду любить до последнего вздоха. Потрясенный собственной смелостью, Дайкон проводил Барбару глазами. Уже на веранде девушка на мгновение обернулась и наградила его смущенным и озадаченным взглядом и поспешно скрылась за дверью. — Значит, я, наконец, решился, — подумал Дайкон, — и все испортил. Больше она не захочет со мной разговаривать. Она начнет избегать меня или наоборот. Поднесет мне дольку лимона на серебряном подносе и, мило улыбнувшись, предложит остаться добрыми друзьями и по делам мне. Приглядевшись, Дайкон заметил, что полковник Юэбли держит какой-то странный предмет, издалека напоминающий раздвоенную вилочковую кость огромной птицы, увенчанную пушистым гребнем. Вот за этот гребень они его и держали, отведя от себя торчащие в разные стороны стержни, один из которых был деревянный, а второй тускло поблескивал на солнце. — Священный топор Маури! — догадался Дайкон. Уэбли поднял голову и заметил Дайкона, который сразу смутился, будто его застигли на месте преступления. Чтобы избавиться от неприятного чувства, Дайкон быстро зашагал к веранде и поднялся по ступенькам. — Привет, Белл! — кивнул полковник. — Здорово, да? — он кинул быстрый взгляд на Уэбли. — Сказать ему? — Минуточку, полковник. — остановил его Уэбли. — Одну минуточку. — Я бы хотел сначала спросить мистера Белла, приходилось ли ему уже видеть этот предмет. — Нет. — качал головой Дайкон. — Никогда. — Вчера вечером вы заходили в комнату к мистеру Квестингу? — Да, я заглядывал. Проверить, не вернулся ли он. — А по ящикам случайно не шарили? — Еще чего? — вскричал Дайкон. — С какой стати? — Разве мы что-то искали? В любом случае, — неловко добавил он, глядя на бесстрастную физиономию Уэбли, — я никуда не лазил. Уэбли осторожно положил топор на стол. Украшенная затейливой резьбой рукоятка была увенчана фигуркой гримасничающего карлика. Из основания фигурки, почти под прямым углом к деревянной рукоятке, отходила до блеска отполированное обоюдоострое каменное лезвие, закругленное на конце. — Вот этой штукой они тюкали друг дружку по башке, — сказал Дайкон. — Вы нашли ее в комнате Квестинга? Полковник заискивающе посмотрел на Уэбли, который, как ни в чем не бывало, сказал. — Пожалуй, нам стоит показать его старому Руа, полковник. Вы можете переслать ему весточку? У моих парней сейчас, сами видите, руки связаны. А пока я бы хотел, чтобы никто к топору не прикасался. До прихода старика, по крайней мере. — Я схожу за ним, — вызвался Дайкон. Уэбли смерил его задумчивым взглядом. — Что ж, мистер Белл, это весьма любезно с вашей стороны, — произнес он. — Охотничьи трофеи, сержант, — внезапно послышался голос Фолса. Голова мистера Септимуса Фолса высунулась из окна, выходящего на веранду прямо над столом. — Прошу прощения, я не хотел вас подслушивать. — Замечательный образчик первобытного искусства. Если хотите, я готов сопроводить мистера Белла в селение Маури. Заодно мы будем, так сказать, присматривать друг за другом. Не возражаете? — Что ж, — медленно проговорил Уэбли, тщательно взвешивая слова. — Я не против. Спасибо, вы меня очень выручите. — Ну вот и прекрасно, — воскликнул мистер Фолс, потирая руки. — А может, мы пойдем кратчайшим путем? — Так быстрее, к тому же Таупо-Тапо охраняется вашими бдительными легионерами, которые не позволят нам прокипятить свои фраки и смокинги в его грязи. Можете заодно черкануть записочку своим людям. К удивлению, даже некоторому разочарованию Дайкона, сержант Уэбли возражать не стал. Дайкон и Фолс отправились знакомой тропой к поселению Маури. Мистер Фолс возглавлял шествие. Он, как обычно, немного прихрамывал, но в остальном столь мучивший его до сих пор радикулит этим утром не давал о себе знать. «Должен вас поздравить с улыбкой», — сказал он. «Мне очень понравилось ваше поведение на нашем импровизированном собрании. Вы быстро осознали, что наш уважаемый ученый несколько увлекся и оторвался от реальности. Должен признаться, я был с вами солидарен». «Не может быть!» — воскликнул Дайкон. — Тогда мне непонятно, почему вы не воз... Он осекся на полуслове. — А вы собирались спросить, почему я ему не возражал? — на ютуб подхватил мистер Фолс. — Вы просто опередили меня, молодой человек. Избавили, так сказать, от неприятной обязанности. — Откровенно говоря, мне даже трудно вам поверить, — признался Дайкон. — Вот как? — Ну, что ж, вы правы. В ваших глазах я ведь... подозреваемый номер один, верно? Вполне естественно. Кстати, вы знаете, мистер Белл, что в том случае, если бы меня судили за убийство, вам бы досталась роль главного свидетеля обвинения, ведь вы буквально застигли меня на месте преступления. Если лицо мистера Фолса было всегда непроницаемым, то его затылок казался непроницаемым вдвойне. Дайкон вконец растерялся, не зная, что и думать. Он попытался ответить в тон мистеру Фолсу. — Совершенно верно. Хотя, будь вы виновны, вы бы скорее поддержали версию доктора Акрингтона. Раз никто не убит, то и убийцы нет, тем более, что остальные ухватились за нее руками и ногами. — Да, — усмехнулся мистер Фолс, — я прямо кожей ощутил их облегчение. Но вот вы, обладатель... самого нескрушимого алиби, проявили изрядный скепсис. — А как вы сами считаете, мистер Фолс? — неожиданно спросил Дайкон. — Он мертв? — Да. — И его убили? — Да, безусловно. — А вы так не считаете? К тому времени они уже приблизились к термальным источникам. На вершине холма, возвышавшегося над Таупо-Тапу, хлопотали люди сержанта Уэбли. «Кто бы мог подумать, что такое случится?» — произнес себе под нос Дайкон. Слух у мистера Фолса оказался отменным. «Да, жуткая история», — подхватил он. И снова никто не догадался бы, услышав его голос, какие мысли бродят в голове этого странного человека. Фолс помахал по сторонам своей тростью. «Смотрите, какое удивительное место, словно сошло с графюр Доре». Тропа и впрямь тянулась посреди жутковатого ландшафта. По обеим сторонам квакали и хлюпали грязевые источники. В отдалении, в воздухе, завис мистический серебристый плюмаж гейзера. «После всего случившегося меня ничто не трогает», — произнес Дайкон. «Но мне и в самом деле трудно поверить, что тут могло обойтись без вмешательства сверхъестественных сил». «А Маури до сих пор в них верит». — Ничего страшного, — твердил себе Дайкон, у которого после слов Фолса вдруг душа ушла в пятки. — Фолс передаст им слова Уэбли, и мы уйдем. Я не буду отрывать глаз от тропы, и мы быстро минуем это место. Пустяки! Однако уж почти поднявшись на вершину холма, они задержались. Фолс о чем-то разговорился с людьми Уэбли. Чуть поотставший Дайкон зябко поежился. Задрав голову, он увидел вровень с своими глазами сапоги полицейского. — Может, пойдем? — нервно спросил он. Один из полицейских, вдруг оттолкнув Дайкона, протиснулся мимо него по тропе и поспешил вниз. — Подождите, Белл! — поспешно сказал Фолс. За спиной Дайкона послышались сдавленные звуки. Полицейского жестоко вырвало. Двое других людей у Эбли, оставшихся на вершине холма вместе с Фолсом, сидели на корточках. Вдруг один из них выпустил из рук вилы, и те скользнули вниз по тропе. Фолс обернулся. Солнце находилось у него за спиной, но, тем не менее, Дайкон разглядел, как побледнело его красивое лицо. — Пойдемте, Белл, — хрипло позвал он. Дайкон, которого так и подмывало броситься на утек, послушно побрел за ним. Если б не мешок, был бы еще хуже. Однако плотная промокшая мешковина столь красноречиво обрисовывала контуры скрывавшегося под ней предмета, что пылкое воображение Дайкона даже нарисовало пустые глазницы и провалившуюся впадину нос. Дайкон не помнил, как добрался до подножия холма и последовал за Фолсом к просвету в зарослях мануки. Проход в кустах охранял полицейский. Даже отойдя далеко, Дайкон продолжал слышать характерное хлюпанье кипящей кастрюли «Тау-по-тапу».